к реке, нальет в бочку воды, даст старику подбавить туда своих капель, возьмет от него денег и поедет выливать воду в помойную яму. Нажил так водовоз от старика два каменных дома и денег рублей 500. Потом раз поехал он за водой. Старик ему говорит: «Ну, братец, позволь, я тебе в бочку вливать буду своих капель, а денег ты с меня немного подожди, их у меня сейчас нет. Вот я письмо напишу своим, и они мне пришлют денег, я тогда втрое тебе заплачу за все разы». «Хорошо, — говорит водовоз, — можно немного и обождать». А сам взял да прямо к тайной полиции и все рассказал. Тогда этого старика поймали и стали его спрашивать: «Ты откуда?» Он и говорит: «Я из другого царства, послан от своего царя морить ваш народ, чтобы после того идти на вас войной, а то теперь вас никто не может одолеть. Нас много по вашей земле разослано». «Твой отец мне тебя отдал. Отроду мне тогда было 25 лет. Как уже женат был, прошло 5 лет. Мы косили с отцом на покосе реки Неи за селом. Я что-то отцу и сказал, насупротив. Он осердился: «Хоть бы тебя леший унес». «Да нет, видно, не унесет». Вдруг поднялся вихрь столбом. Из этого столба является человек и зовет меня с собой. Я догадался, с ним не пошел. Он сказал мне: «Твой отец мне тебя отдал, ты должен идти со мной». Я начал упираться. У меня висел на вороту крест. Он схватил за гайтан, сорвал его и бросил на покос. А меня подхватил, посадил на плечи и понес по косу. Сначала понес по деревням и все знакомым, а потом по покосу. Вижу, крестьяне все знакомые и сено гребут. Хочу им крикнуть, ничего не выходит, язык не могу согнуть. 7 дён мы ходили. Он накормить меня хотел. У кого не благословясь, хлеб али пища постановлены, я этой пищи не хотел есть. Он пробовал белку бить и меня кормить. Я тоже отказался. Меня не стало видно отцу моему в тот раз, когда он меня проклял. В тот же час Филипп заявил народу на покосе, что согрешил. Своего сына отдал лешему. Народ стал искать. Искали 2 суток, не могли найти. Посоветовали отслужить молебен. Приходит Филипп к отцу Алексию и раскаивается в своем поступке. Тот не отказался, отслужил 3 молебна. Господу Иисусу Христу и Пресвятой Богородице и Николаю Чудотворцу. Через несколько времени меня вдруг находит в сеновале, поставленного вверх ногами к стене. После такого испытания и поста я не мог говорить 3 суток. Потом уж начал рассказывать. Злобный гусь. Отставной офицер Громов рассказывал следующий случай, бывший с ним. Иду